Глава 20. Сердце стучало глухо и быстро, на разрыв. Но, посмотрев на спину Лиама, я сделала судорожный вдох и до боли прикусила губу. Я не понимала, что он делал и почему вмешался, но на душе повеяло покалывающим ветром, и стало немного легче. Там все еще бушевал ад, но исчезло чувство того, что я стояла на грани, с которой вот-вот сорвусь и рухну в бездну. «И что это значит?» Райт прищурил глаза. Черные зрачки стали мрачными, жуткими. В них будто бы проснулся зверь. «Рвешь с истиной?» Голос Лиама был, как обычно, спокойным. Но даже от него сейчас веяло чем-то таким, что покалывало кожу. Буквально впивалось в нее раскаленными иглами. «Отойди от нее!» Райт оскалился. Я сжалась и почему-то вздрогнула, но сама не понимая, что делаю, ладонью сжала кофту Лиама сзади. Он это точно ощутил и, обернувшись, посмотрел на меня. А я, несколько раз моргнув, растерялась, но, качнув головой, посмотрела на Райта. Стоило это сделать, как во мне опять всколыхнулась злость. «Да, мы разрываем отношения», — сказала твердо и уверенно. При этом смотрела прямо в глаза Матса. «Хотя нет, никаких отношений между нами не было. Ты сам сказал об этом». «Уйди». «Это», — Райт сказал Лиаму. Матс не мог видеть, что я ладонью сжимала кофту парня. Но почему-то он как раз на нее и смотрел. Он будто чувствовал. И в это мгновение черные зрачки полыхнули еще сильнее. Я стиснула зубы. Не понимала, почему, но рядом с Лиамом было спокойнее. Вот только пока я стояла за его спиной, по сути, пряталась, а мне меньше всего на свете хотелось это делать. Поэтому я все же убрала руку от его кофты и вышла вперед. Так что теперь Лиам стоял позади меня. «Все хорошо», — тихо сказала ему, таким образом показывая, что Лиам мог оставить нас. «Как-нибудь сама справлюсь. Все равно тут долго находиться не собиралась. Пусть Райт идет к черту. В убежище я точно не вернусь. Найду, где переночевать». Сожалела лишь о том, что в спальне Матса оставила свой планшет. «Это тебе нужно уйти», — сказала Райту. «Тебя в той комнате ждет девушка. Доделай то, что начал, и тогда наша связь будет оборвана. И ты, и я этого хотим. Хватит всего этого». Неожиданно для меня, не отрывая жуткого взгляда от Лиама, Матс взял меня за руку. Вернее, сжал свою ладонь на моем запястье и дернул на себя. Но я каким-то образом вырвалась. Сама не поняла, как удалось это сделать, но тут же сделала несколько шагов назад. «Не прикасайся ко мне!» Я стиснула зубы и потерла свое запястье, словно на нем была грязь. Для меня так и было. Уже теперь считала прикосновения Райта грязными. «Я уже сказала, что слишком сильно уважаю себя, чтобы позволять прикасаться ко мне тому, кто трогает все. Иди к той девушке», — повторила. «Ты с ней отлично проводил время, так продолжай. А я уже сожалею о каждом мгновении, проведенном с тобой». Райт оскалился и сделал шаг в мою сторону. Поднял руку и, кажется, опять хотел взять меня за запястье. Но в этот момент Лиам опять одним движением поставил меня за свою спину. Райт остановился. Посмотрел на меня, а потом на Лиама, и сейчас в его глазах виднелось то, отчего душу рвало на части, и по телу скользил сковывающий холод. Матс опять посмотрел на меня. Улыбнулся. И, клянусь, это была самая жуткая улыбка, которую я когда-либо видела. «Так вот почему ты постоянно смотрела на него». Райт смотрел мне в глаза. Я поджала губы. Не понимала, как Матс мог заметить, что я смотрела на Лиама. Я всегда делала это тайно. А когда Райт был рядом, вовсе не смотрела на папу. «Думаю, и ты забираешь ее от меня не просто так». Взгляд Райта стал еще более диким. Сейчас он им буквально раздирал Лиама. «Влюбился в нее?» «Если бы влюбился, сказал бы тебе это прямо». Лиам все так же был спокоен. Но я чувствовала, что в нем было нечто еще. То, что пугало. «Тогда какого черта ты делаешь?» «Если она хочет уйти, значит, пусть идет». В воздухе повисло то напряжение, которая громоздкими молотами била по сознанию, и энергетика Альф начала бить по воздуху. По стенам пошли трещины, и мне самой стало страшно. Так, как никогда в жизни. «Хватит!» — сказала, но почему-то опять ладонью сжала кофту Лиама. «Нет смысла в том, что сейчас происходит. Между мной и ним ничего нет. Я просто хочу уйти. И я это сделаю. А ты переспи с той девушкой. Я очень надеюсь, что у вас все получится и связь окончательно оборвется». Несколько невыносимо долгих секунд Райт молчал. И это время, казалось, превратилось в вечность. «Так сильно хочешь уйти?» «Да», — ответила, не раздумывая ни мгновения. «Или ты меня любишь и не хочешь отпускать?» В этот момент, смотря на Матса так, как он этого заслуживал, а он опять оскалился. «Люблю? Тебя? Нет. Но думал, может, ты останешься и отсосешь? Ты паршиво берешь в рот, но губы у тебя ничего. Еще неплохо раздвигаешь ноги, но до хорошей шлюхи не дотягиваешь». В этот момент Лиам в одной руке сжал толстовку Райта, а второй замахнулся и ударил в скулу так, что это действие ужасало силой. Райт отлетел примерно на метр и спиной ударился о стену. Но все равно. Казалось, что этот удар ему особого урона не нанес, хотя создавалось ощущение, что им можно проломить стену. Матс приподнял один уголок губ. Опять оскалился, но на этот раз иначе. Его тело напряглось, и мышцы бугрились. Но и Лиам будто бы потерял свое прежнее спокойствие. Стал похож на зверя. Я несколько раз моргнула и разомкнула губы. Хотела хоть что-то сказать и остановить то, что веяло чем-то до невозможности страшным. Но не успела произнести ни слова. Они сцепились. Райт ударил Лиама в ребра так, что, казалось, должен был переломать их, но Лиам и бровью не повел. Разве что его тоже отшвырнуло к стене, и от удара она покрылась глубокими трещинами. «Прекратите!» — я закричала громко, так, что горло засоднило, но создавалось ощущение, что альфы меня не услышали. Вновь сцепились, и эта драка была совершенно не такой, как между обычными людьми. Каждый удар мощный настолько, что это пугало и вызывало панический холодок, бегущий по спине. Но также было ясно, что тела у них куда крепче и сильнее. «Остановитесь! Не нужно!» Меня начало трясти, и я просто не могла смотреть на то, что происходило. Лиам ударил Райта в бок. Второй удар Матс перехватил и, занеся кулак, ударил в висок. Жутко и страшно. Каждый их удар правильно поставлен, и ни один из них не был слабым. Все в цель. На убой. И я не могла понять, кто из них слабее. Осознавала лишь то, что эта драка была по-настоящему страшной. А увидев, что глаза Райта начали желтеть, а удары становились яростными, ощутила ужас. Закричала громче. И уже теперь на шум сбежались парни, но ни один из них не решался подойти. Наоборот. Они отступили, не осмеливались вмешиваться в то, что происходило между альфами. Понимали, что это верная смерть. Я услышала, что за спиной кто-то выругался. Обернулась и увидела Калина, но уже в следующий момент он куда-то быстро убежал. Не прошло и минуты, как он вернулся вместе с охраной. Крикнул мужчинам, чтобы они держали Райта, но это было не так просто. Он просто отшвыривал этих верзил, как каких-то марионеток. Лишь Лиам сумел его удержать хотя бы на несколько мгновений. Сделал это для того, чтобы ударить. Но когда он занес руку, рядом оказался Калин. Сжав толстовку Матса, он что-то вколол ему в шею. Я не знала, что это было. Жидкость серого цвета. Но Райта тут же переклинило. Будто ему вкололи 10 максимальных доз снотворного. После этого Лиам бить не стал. Стиснул зубы и опустил кулак. Я неотрывно смотрела на Райта. И несмотря на то, что его глаза закрывались, он также смотрел на меня. В этот момент между нами что-то трещало, и я понимала, что это конец. Хватит. Мы отказались друг от друга, и я уже была сыта по горло этой проклятой истинностью. Вокруг Райта столпились парни. Лиама тоже обступили. Спрашивали, что произошло, но он ничего не говорил. обернувшись ко мне, одними губами сказал «Уходи», и я послушалась. Развернулась, после чего быстрым шагом пошла прочь. Меня все еще трясло, и руки дрожали невыносимо сильно. Но, выбежав на улицу, я, не останавливаясь, пошла прочь. Со временем опять сорвалась на бег. Перед глазами мелькали здания и прохожие, но я замедлилась лишь в тот момент, когда полностью выбилась из сил. Прислонившись спиной к забору, я часто задышала и закрыла лицо ладонями. Мысленно проклинала себя и ругала за то, что в очередной раз из-за меня произошло что-то плохое. Лиам и Райт давно дружили и были лучшими друзьями. Но черт, от их драки мне до сих пор было не по себе. Внезапно чья-то ладонь легла на мое запястье. Дернувшись, я резко подняла голову и, увидев Лиама, широко раскрыла глаза. «Что ты?» Я даже толком не знала, что именно хотела спросить. Слишком сильно путались мысли, а Лиам, не сказав ни слова, куда-то повел меня за собой. Прохладный ночной ветер обжигал кожу, но совершенно не успокаивал мысли. Они все так же пылали адом и превращались в пепел. Широко раскрыв глаза, я неотрывно смотрела на Лиама, а он все так же молча вел меня за собой. «Куда ты меня ведешь?» – спросила. Несмотря на растерянность, старалась говорить громче, ведь сейчас мы шли около шумной дороги, и машины, проезжая мимо, за собой уносили мои слова. «К себе». «Зачем?» Лиам не остановился, но, обернувшись, посмотрел на меня. Я привыкла к тому, что его лицо обычно не выдавало эмоций. Но сейчас брови парня были сведены на переносице, и взгляд казался пронзающим. «Я не знаю». Он опять отвернулся, и дальше мы шли молча. Все равно я сейчас не могла произнести ни слова, так как постоянно оглядывалась по сторонам, будто боялась чего-то. Прошло немного времени, и мы остановились около машины Лиама. Он открыл передо мной дверцу и сам сел за руль. Я ни мгновения не сомневалась и тоже взобралась в джип. Умостилась на переднем пассажирском сиденье. «У меня нет документов», — сразу предупредила, но на это Лиам никак не отреагировал. Завел машину, и уже вскоре мы выехали на дорогу. По мере того, как мы приближались к стенам, ограждающим районы, я начинала все больше нервничать. Понимала, что без документов меня никуда не пропустят, из-за чего мысленно начала придумывать всякие возможные отговорки, по которым мне могли простить отсутствие пропуска. Вот только здравый разум давал понять, что все это ересь. Какими бы правдоподобными не были эти отговорки, с отсутствием документов меня могли просто кинуть за решетку. Только этого не хватало. «Слушай, у меня правда нет документов», — прошептала, когда мы подъехали к пропускному пункту. «Спасибо за помощь, но я, наверное, лучше останусь в этом районе». Лиам ничего не ответил. Но когда мы подъехали к пропускному пункту, он, не выходя из машины, открыл окно и посмотрел на охранников. Они ему кивнули и открыли ворота, а я, наблюдая за происходящим, широко раскрыла глаза. Нечто такое, без лишних слов, давало понять, что Лиам тут был неприкосновенен и имел больше власти, чем я предполагала. Стоило нам въехать в район Лиама и отдалиться от стены, как я наконец-то села ровно, и, несмотря на нервозность, в груди стало немного легче. «Спасибо за помощь», — сказала тихо. «Но мне не очень хочется, чтобы между тобой и Райтом был конфликт. Я лучше уйду. Пожалуйста, останови машину». Лиам не сделал того, что я просила. И, насупившись, я опустила голову. Мне не хотелось уходить от отца. В этом чертовом и чужом для меня времени он являлся единственным, рядом с кем я ощущала хоть какое-то спокойствие. Но черт, я приносила сплошные проблемы, и я не желала, чтобы это его затронуло. Качнув головой, я подняла взгляд и посмотрела на Лиама. Думала над тем, что ему сказать, но случайно заметила то, что заставило меня замереть. Сразу я подумала, что мне лишь показалось, ведь нечто такое просто невозможно. Но чем больше смотрела на Лиама, тем сильнее напрягалась, не понимая, что происходит. В машине не горел свет, и на улице было темно, из-за чего в салоне царил полумрак. Но клянусь, раны на разбитых костяшках Лиама затянулись. Слишком быстро. Я бы даже сказала, что аномально. У альф быстрая регенерация, но не настолько же. То есть, если у обычных людей сломанная кость будет срастаться месяц, то у альф полторы недели. Но у Лиама костяшки зажили прямо на глазах. При этом он держал ладонь на руле так, будто старался не показывать мне ее. «Что у тебя с рукой?» — спросила на выдохе. «Она зажила. Тебе кажется?» «Нет, не кажется. Я...» Запнулась. И по сознанию будто ударила воспоминаниями драки Райта и Лиама. Сразу мне казалось, что по силе они примерно равны. Во всяком случае, до того, как глаза Матса начали желтеть. Но сейчас понимала, что это не так. Райт был куда сильнее и мощнее. Буквально непробиваемый. Но Лиам умел правильно ставить удары и на равных выдерживал удары Матса. Вот только если тело Райта было будто из стали, из-за чего ужасающие удары толком не наносили ему увечий, то Лиам... Я опять качнула головой, после чего посмотрела на парня. Внимательно и долго. Почему-то взглядом зацепилась именно за его руку, которую он держал опущенной. И в резком, необдуманном порыве провела по ней ладонью. «Твою мать!» Рвано выдохнула, ощутив, что у Лиама под плотной тканью кофты торчала кость, а убирая ладонь, на пальцах увидела кровь, которая была незаметна на черном рукаве. По выражению лица Лиама я поняла, что ему очень не понравилось то, что я сделала. Но честно, мне было плевать. «Останови машину!» – потребовала. «Пожалуйста, Лиам, останови машину!» Он нажал на тормоз, и я сразу выскочила из джипа. Парень тоже вышел. Сейчас казался хмурым и мрачным. Но не обращая на это внимания, я подошла ближе и опять прикоснулась к его руке. На этот раз осторожно. Стиснув зубы, взяла низ его кофты и подняла ее, сразу широко раскрывая глаза. Лиам был мощным. По телосложению почти таким же, как Райт. Но то, что я увидела на его торсе, меня пугало. Жуткое зрелище. Тем более я могла поклясться, что у него сломаны ребра. Но даже гематомы проходили на глазах. Все рассмотрела. Лиам убрал мою руку и опустил кофту. У него был особый талант. Даже несмотря на спокойствие в голосе, он вызывал острые и пугающие мурашки, рассыпающиеся по коже. «Что? Что это такое?» Лиам закурил сигарету, после чего, с жутким хрустом, ладонью правильно поставил до этого торчащую кость и вправил плечо. При этом он совершенно не изменился в лице, даже бровью не повел. «Ты не чувствуешь боли?» «Чувствую». Лиам выдохнул дым, а я, смотря на него, подумала о том, что сейчас он выглядел как человек, который уже настолько привык к боли, что просто перестал обращать на нее внимание. «Почему твои раны так быстро заживают? Ты бессмертен?» Почему-то второй вопрос задала с надеждой. «Нет, не преувеличивай то, что видишь». Лиам опять выдохнул дым. «Среди обычных людей есть те, кто может дольше задерживать дыхание или быстрее пробежать. Такие есть и среди альф. Аномальные». «Я много читала про альф. Мы даже в школе целый семестр вас изучали. Ни про какие аномалии в учебниках не говорилось. А ты заживаешь. Что с Райтом, я вообще не могу понять. Эти желтые глаза и, черт, его энергетика». Некоторое время Лиам молча курил, но, отбрасывая окурок в сторону, сказал: «Садись в машину». «Ты мне не расскажешь?» «Нечего рассказывать». Я прикусила кончик языка, но все же опять взобралась в джип. Молчала, но мысли так и бурлили. «Не существует никаких аномалий. Альфы так мало. Многие могут прожить всю жизнь, но лично никогда их не встретить. Вот только альфы изучены, и информация о них в общем доступе. И в учебниках, и в сети. Но с Райтом и Лиамом что-то было не так. И сейчас я задавалась вопросом. А просто ли так эти двое необычных альф являлись лучшими друзьями?»